Сущность человека устанавливается по зрачку. Научиться этому можно лишь на опыте, стараясь при каждой встрече с людьми всматриваться вглубь человека через зрачок его глаза. Сущность человека выражается в его глазах. Глаза радостные, печальные, холодные, злые, пьяные, нахальные, оловянные, смеющиеся, испуганные, смелые, бесстрашные. Всякие бывают глаза. Но и здесь, как, впрочем, и везде, надо отойти от себя. Тот, кто занят лишь только собою, наблюдать не сумеет. Также и животных глаза выразительны очень. Явление глаз настолько высоко, что в случае человека доходит до высших слоев огненного мира. Глаза – это, кроме всего, оружие нападения и защиты. Огонь мысли передается через зрачки. Интересно наблюдать глаза человека сильного духом и сравнивать их с глазами ничтожества. Интересно отметить разницу между волевым и безвольным человеком. Бегающие, беспокойные, трусливые глаза. Сколько говорят они о человеке. Если внимательно смотреть на глаза и хорошо продумывать получаемое впечатление, целая история души человеческой, быть может, раскрыта во взгляде. Взгляд человека в известном смысле обозначает ступень эволюции, достигнутой духом. Не может животное выдержать взгляд человека. Птичка под взглядом змеиных глаз является собой пример того, как сила огней животного организма передается через глаза. Эту силу можно сознательно сосредоточивать во взгляде. Без сосредоточивания она передается, естественно, на уровне обычного состояния сознания. Тот, кто владеет собою, владеет и силой своего взгляда. Сколько опытов можно проделать, чтобы себе уяснить, какой силой обладает аппарат глаз? Конечно, за глазами стоит мысль, а за мыслью, породившая ее, воля. Вот степень-то воли и сила ее и отражается во взгляде человеческих глаз. Если человек не может собрать своих мыслей, то это видно в его глазах. Также видна в них и сила сосредоточенной мысли. Следует отметить, что при каждом близком соприкосновении двух индивидуумов тотчас же происходит при помощи глаз бессознательная, но решающая дуэль, которая определяет на все будущее время, кто из двух сильнее, чья воля сильнее и чей взгляд победил. Победы ничьей над собой допустить невозможно. Надо суметь защитить свою сущность от воздействия на нее. В случае соприкосновения с сильной волей все же можно напрячь свой огненный потенциал и выдержать спокойно и твердо чужие огни. Обычную силу взгляда можно усиливать многократно, особенно если в духе объединиться с учителем света. Когда за спиной владыка, можно выдержать силу любых глаз. Если силы своей не хватает, силу владыки можно призвать, если луч своих глаз недостаточно силен, действовать можно владыке лучом. Глаза человека – это могучее оружие защиты и нападения. Конечно, защита от темных и луч глаза разящий для них.